«Что ты грустный, как японец?» — спросил Поленыч. «Сам ты японец!» — огрызнулся Серега. «О жизни, небось, думаешь?» — не унимался старик. Молчит Серега, размышляет. «Ты не горюй, сиз голубь, жизнь у тебя правильная». «Чего же правильная? Где вдоль надо, поперек выходит». «А ты детей рожай, тебе надобно детей иметь, и чтоб баба была хорошая. Сколь тебе? 30? Ну, еще не скоро. Неважно, все равно пора». Серега встал и медленно пошел в свою палатку, к своим одиноким мыслям, в тепло казенного кукуля, спального мешка. Утром все ушли в маршрут. На базе остались только Поленыч и Серега. Рожков прискакал к нам ночью. «Что случилось?» — устало спросил начальник. «Да к с Поленычем!» — махнул рукой Серега. Начальник с Серегой оседлали лошадей и ушли на базу. Поленыч ответ держал, стоя смирно, но левую руку опустить по швам не мог. Он прижимал ее к груди и смотрел горестно. «Да что ты на вытяжку-то? Что я, японский император?» — взорвался начальник. «Чай-то хоть есть?» За чаем все выяснилось. Когда ребята ушли, Поленыч послал Серегу за диким луком, а сам решил поохотиться и сделать пироги с дичью и маринованным луком. Этого он еще не делал. Он разряжал в палатке двустволку. Она выстрелила, повредила ему руку и разнесла вверх палатки. Разнесла так, что чини не чини, а звезды ночью все равно видно будет. Поленыч растерялся. Он кинулся в палатку начальника, припал здоровой рукой к рации, начал крутить все ее ручки и чуть не заплакал. С рацией он обращаться не умел. «Ах ты, Господи, как же машину эту заводить! Ах ты, Господи!» На выстрел прибежал Рожков. Он завязал ему руку, успокоил его, и стало старику стыдно. «Палатку жалко!» — причитал он. «Эх, палатку жалко!» «Ну?» — спросил строго начальник. В глазах его пряталась усталость. «Палатку жалко!» — признался Поленыч. «А где сейчас он?» — спросил Жора Старцев. «В отпуске. Жена победила. Увезла таки», — сказал Слава Кривоносов. «Ест он сейчас пироги. Знатные, я вам скажу, пироги».